Глава 17. Отыскав под обломками свои вещи, Ричард наскоро привел себя в порядок, надел рубашку и опоясался мечом. Он не знал, что за тварь побывала в доме, но было очень похоже, что приходила она по его душу. Понятия не имел он и о том, способен ли его меч сразить ее, но все же чувствовал себя несколько лучше, держа оружие под рукой. Ночной воздух снаружи был теплым и неподвижным. Один из мужчин, увидев, что он вышел из дома, шагнул ему навстречу. «Что с госпожой Карой?» «Мы пока не знаем, но она, по крайней мере, жива, и это уже утешает». Мужчина кивнул. Ричард узнал его по шляпе. «Вы один из тех, кто видел, как я висел в окне?» «Верно. Вы успели рассмотреть, что на нас напало?» «К сожалению, нет. Я услышал шум, посмотрел вверх, а там вы висите на одной руке. Я подумал, как бы вы ни сорвались, больше ничего не видел. А темное существо, вылетевшее через окно?» Мужчина заложил руки за спину и, задумавшись на мгновение, ответил. «Нет, разве только чья-то тень, мимолетная тень, это все. Меня больше заботило, как успеть подняться наверх до того, как вы упадете». Поблагодарив собеседника, Ричард побрел прочь, сам не зная, куда идет. Ему было очень не по себе. В душе царил полный сумбур. Мысли были темны и тяжелы, как жаркая летняя ночь. Казалось, все, что он знал и любил, рушится, а сам он беспомощен. Звезды застилала густая мгла, а луна еще не взошла, но чтобы добраться до склона холма, ему было достаточно света огней, горящих повсюду в городе и разгоняющих влажную дымку. Он не мог помочь Каре и оттого чувствовал себя бесполезным. Столько раз она бывала начеку, чтобы помочь ему, но в этот раз она столкнулась с врагом, превосходящим ее силы. Ричард остановился на краю обрыва, пристально глядя на статую сильной духом вдалеке. Он помнил, как Виктор делал кольцо опор для светильников. Кэлен, восхищенная его работой, большую часть дня провела в жаркой кузнице, глядя, как он придает форму раскаленному до бела железу. В тот день Виктор не хмурился ни разу, радуясь неподдельному интересу в ее глазах, когда он показывал, как обрабатывает металл для достижения желаемого результата. Еще Ричард запомнил благоговение Кэлен, наблюдавшей, как ее фигурка, вырезанная из дерева, воспроизводится в величественном белом мраморе. Он помнил, как ей, наконец, вернули эту маленькую статуэтку из маслянистого, пахучего и податливого орехового дерева, и она прижала ее к груди. Он смотрел, как нежно ее пальцы скользили по ниспадающему одеянию. Ричард помнил еще, как она подняла взгляд, и ее глаза встретились с его глазами. Из-за того, что никто не верил его рассказу о Кэлен, он чувствовал себя одиноким и покинутым. Никогда прежде ему не приходилось попадать в подобное положение. Люди, те люди, которые искренне о нем заботились, приписывали все, о чем он говорил, больному воображению. Против непонимания он был беспомощен. Он ничем не мог разубедить их, не мог доказать, что не потерял связь с реальностью, и ему становилось страшно. Но еще страшнее было думать о том, что могло произойти с Кэлен. Он еще не знал, как ее найти, но знал наверняка, что придется искать помощи. Быть может, помощь придет и не скоро, но он твердо решил сделать все необходимое, чтобы она точно пришла. Некоторое время спустя он вернулся на постоялый двор. Джамила стояла на нижней ступеньке лестницы, выметая пыль и битую штукатурку. Когда он вошел, она уставилась на него. «Тебе придется заплатить за это!» «Что ты имеешь в виду?» Она указала наверх концом метлы. «За ущерб! Я видела, что там наверху! Ты должен оплатить ремонт!» Ричард был захвачен врасплох. «Но я этого не делал!» «Это твоя вина!» «Моя вина? Я был в своей комнате! Не я причинил этот ущерб! И я не знаю, кто это сделал!» «В комнатах наверху никого не было, кроме тебя и женщины. И комнаты были в полном порядке, когда вы их сняли. Сейчас там беспорядок. Отремонтировать их обойдется дорого. Я не причиняла ущерба, почему я должна платить?» «Ты виноват, вот и плати», с учетом убытков из-за простоя комнаты во время ремонта. Ее беспокоил только ремонт комнат. Она даже не додумалась спросить сначала, что с Карой, или хоть как-то выразить внимание к ней. Странно было видеть такую резкую перемену в доброй хозяйке, еще несколько часов назад радушно угощавшей их. Ричард невольно разозлился и бросил на женщину недобрый взгляд. «Я разрешу Ицхаку вычесть деньги из той суммы, которую он мне должен. А теперь пропусти-ка». Он отстранил ее и прошел, не оборачиваясь, в темный зал. Женщина неодобрительно фыркнула ему вслед и вернулась к уборке. Не зная, куда еще пойти, Ричард внимательно оглядывал зал. Джемила закончила уборку обломков со второго этажа и отправилась по другим делам, а он все ходил взад-вперед. В конце концов он присел на пол напротив комнаты Никки, опершись спиной о стену. Он не знал, что еще ему делать, и очень хотел видеть Кару. Ричард подтянул колени, обхватил их руками и сцепил пальцы. Опустив подбородок на руки, он задумался о том, что сказала Джемила. Простодушной женщине не пришло в голову, что не стоит так вести себя с лордом Ралом, но, став свободной, она привыкла прямо выражать то, что думает, и заботила ее лишь вверенная ее попечению собственность. В каком-то смысле она была права. Тварь приходила за Ричардом. Не будь его здесь, ничего не произошло бы. Если бы кто-то еще оказался ранен или убит, он был бы виноват в том, что навлек на людей опасность. Из-за него пострадала и Кара. Он заставил себя подумать об истинном виновнике. Это все Джегань и его подручные. Именно Джегань велел создать тварь, которая преследовала Ричарда. Кара просто оказалась у нее на пути. Кара пыталась защитить его от порождения Джеганя и сестер тьмы. Но тут Ричард вспомнил о людях Виктора, убитых несколькими днями раньше, возможно, той же самой тварью, и не мог не ощутить ужасного груза вины. Ко всему прочему, тварь, побывавшая на постоялом дворе, самому ему не причинила вреда. Ричард не сомневался, что зверь не пощадил бы его, но тот просто-напросто исчез, не завершив своей страшной работы. Он не мог даже представить, чем это объяснить. А почему тварь подбиралась к нему издали, проходя сквозь стены и ломая все преграды? В конце концов, если она покинула дом через окно, почему бы ей не ворваться таким же образом прямо в его комнату? Так или иначе, зверь явно знал, где его искать. Если бы он проник через окно, то, скорее всего, управился бы с Ричардом, прежде чем тот понял, что происходит. Тварь, убившая людей Виктора, вела себя иначе. Кара не была, как они, разорвана в клочья, но тем не менее было ясно, что она серьезно пострадала. Ричард задался вопросом, а было ли это в действительности то же самое создание, что убило людей Виктора? А если Джегань создал не одну тварь, не одного преследователя? Что если сестры тьмы вывели армию чудовищ для охоты на него? В голове крутился водоворот вопросов, но ответы не приходили. Когда Никки коснулась его плеча, Ричард вздрогнул. Он и не заметил, как задремал. «Что?» — спросил он, протирая глаза. «Сколько времени прошло? Как долго?» «Несколько часов», — сказала Никки тихим усталым голосом. «Сейчас полночь». Ричард вскочил на ноги. «И Кара теперь здорова? Ты исцелила ее?» Никки пристально смотрела на него, казалось, целую вечность. Когда Ричард посмотрел в ее бездонные глаза, ему почудилось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Ричард», — сказала она наконец с таким мягким и полным сочувствия голосом, что он затаил дыхание, — «Кара не будет здорова». Ричард поразился этим словам, пытаясь увериться в том, что правильно понял. «Не понимаю», — он откашлялся. «Что ты хочешь этим сказать?» Никки нежно коснулась его руки. «Я думаю, тебе стоит войти и увидеть ее, пока она еще с нами». Ричард схватил ее за плечи. «О чем ты говоришь?» «Ричард...» Никки опустила глаза. «Кара не выздоровеет. Она умирает. Она не переживет эту ночь». Ричард попытался отодвинуться от чародейки, но наткнулся спиной на стену. «А чего? Что с ней?» Я не знаю точно. Ее коснулось нечто такое, что обрекло ее на смерть. Не могу объяснить. Не вижу, от чего она умирает. Какая-то сила разрушила естественную защиту тела, ее ауру. И с каждым мигом Кара уходит от нас все дальше. Но она сильная. Она с этим справится. Ники покачала головой. Нет, Ричард, не справится. Я не хочу тешить тебя ложной надеждой. Она умирает. Не исключаю, что она даже хочет умереть. Ричард шагнул вперед. Что? Это безумие. У нее нет причины желать смерти. Ты не должен так говорить, Ричард. Ты не знаешь, что она сейчас переживает. Не знаешь ее причин. Может быть, муки слишком тяжелы для нее. Может быть, она не может вытерпеть боль и хочет только, чтобы она прекратилась. Даже забывая о себе, Кара сделает все, чтобы остаться в живых и защитить меня. Ники облизала губы, обнадеживающе сжав его руку. Может, ты и прав, Ричард. Ричард не любил, когда его утешали. Подойдя к двери, он снова взглянул на чародейку. «Ники, ты можешь ее спасти. Ты знаешь, как это делать». «Послушай, лучше иди к ней, пока не...» «Ты должна что-нибудь сделать. Должна!» Ники скрестила руки. Она смотрела в сторону, на глаза навернулись слезы. «Клянусь тебе, Ричард, я испробовала все, что знала, и все, что могла придумать. Ничего не помогло. Ее дух уже принадлежит смерти, и я не могу дотянуться до него. Она дышит, но едва-едва. Ее сердце ослабело и скоро остановится. Я даже не уверена, что она на самом деле до сих пор жива, в том смысле, о каком мы думаем о живых людях. Ее жизнь висит на волоске, и этот волосок не продержится долго». «Но неужели...» Он не нашел подходящих слов, чтобы скрыть накатывающую волну горечи. «Пожалуйста, Ричард», — прошептала Ники, — «зайди к ней, пока она не покинула нас. Скажи то, что должен, пока есть возможность. Ты всю жизнь будешь ненавидеть себя, если не сделаешь этого». Когда Ники провела его в комнату, Ричард оцепенел. «Этого не могло произойти. Просто не могло. Ведь это Кара. Кара как солнце. Она не может умереть. Она его друг. Она не может умереть».